Часть вторая. Прозрачный черный мир. Из бирюзового света появилась девушка с алыми волосами. Он призвал Ластихайта, даже зная, что получится ложный образ. Несомненно, это лишь из-за многолетней привязанности. Ты согласна, Клюэль? Ей было 16 или 17 лет. Она была высокой, вдоль всей спины тянулись чарующие волосы. Бирюзовый цвет глаз сильно контрастировал с алыми волосами. Ее кожа была гладкой и белой, словно фарфор, руки изящными, ноги такими тонкими, будто вот-вот сломаются. На ней не было одежды, но длинные, подобные пылающему пламени красные волосы изящно укрывали ее голое тело, будто священное деяние. Армаририс, истинный дух, выглядящий как обнаженное отражение самой Клюэль. Что случилось? Почему у тебя такой грустный вид? Я хочу вернуться ко всем остальным. Я так беспокоюсь о них. Они добирались в такую даль для меня, но и здесь оказались втянуты в подобное бедствие. Нельзя. Ведь ты еще не ответила на мой вопрос, не так ли? Но... Закусив губу, Клюэль уставилась на Армаририс. Я не могу описать этого словами. Почему это? Потому что так оно и есть. До сих пор я всегда была вместе с Нейтом. На состязании, во время поездки, на каникулах. Мы вместе прошли через многое. Истинный дух, имевший точно такой же облик, как и сама Клюэль, тоже пристально смотрел на девушку, будто испытывая ее. Взгляд Армаририс не был пугающим, скорее наоборот, слишком уж нежным, таким, что Клюэль хотелось воспользоваться ею. Нет, так не пойдет. Ни в коем случае нельзя полагаться на этого истинного духа. Мне нужна не она. Я хочу вернуться к другому, более важному для меня человеку. «Ты можешь сказать, что прошло всего 2 месяца, но время не имеет значения. Мы с ним смогли так сильно сблизиться, поэтому я не могу выразить все наши воспоминания в нескольких словах». «А почему ты выбрала именно его описать словами тоже нельзя?» «Да! Ну и что с того?» «Я не хочу описывать это в словах. Я не такая способная в учебе, как Мио, ведь не читаю так много книжек. Я не знаю красивых слов, и поэтому не смогу хорошо выразиться, даже если попытаюсь». «Тогда вместо слов покажи мне какое-нибудь другое доказательство». «А? Что это значит?» «Подойдет все что угодно. Продемонстрируй мне твой завет с ним в такой форме, которую невозможно подделать. Такой, чтобы я смогла верить в него так, как веришь ты». «Землетрясение?» Все еще лежа головой на столе, Нейт поднял пустой взгляд. От вибрации в воздухе по коже пробежала такая боль, словно мальчика ударили током. Ощущение в ушах тоже было странным, будто они онемели. «Стол не трясется, ваза с цветами тоже. Это точно землетрясение? Но воздух явно дрожит, словно напуганный. И это не внутри коттеджа. Так снаружи что-то происходит?» «Уже за полночь, атмосфера ужасающе неприятная», высказался Зессель, резко поднявшись с дивана. «Идешь наружу?» «Просто встану у входа и осмотрюсь». Зессель рукой остановил попытавшуюся встать с кресла Энн. В другой руке он в качестве меры предосторожности уже держал катализатор. «Надеюсь, что там ничего нет». Комната отдыха, где находились Нейт и учителя, имела прямой выход на улицу. Под взглядами Нейта и Энн Зессель аккуратно повернул ключ в замке, а затем очень-очень медленно по несколько сантиметров за раз начал открывать дверь. За выходом располагалась широкая, густо заросшая лужайка с цветочными клумбами, и за ней лес. Еще до того, как дверь полностью открылась, глазам предстал абсолютно такой же вид, как и днем. Однако... Что? Наполовину высунувшись наружу, Зессель вдруг изменился в лице. «Зессель?» «Вы тоже подходите. Скажу прямо, мне хочется, чтобы это оказалось моей галлюцинацией». Вскочив со стула, Нейт подбежал к двери, обошел застывшего в проеме Зесселя и вышел на улицу. «А?» Прохладный воздух коснулся кожи мальчика, но холод, будто облизавший все его тело, был вызван отнюдь не ветром. «Почему небо около научного здания полыхает?» Ошеломленно пробормотала вставшая рядом с мальчиком Энн. Но причина была не только в этом. Уж слишком отчетливый звук сирены был слышен даже рядом с коттеджем, несмотря на довольно большое расстояние до центрального здания института. «Что-то случилось, и к тому же весьма масштабное». Посреди глубокой ночи Нейт отчаянно всматривался в направлении научного корпуса. Но в следующий миг Тихий звук, похожий на шорох одежды, ударил по ушам. «Это... с крыши коттеджа?» Нейт машинально посмотрел наверх и сразу же встретил взгляд зрачков полумесяцев. Это была ящерица с серой кожей и тонкими длинными конечностями, и она нацелилась на стоящую между мальчиком и Зесселем женщину. «Госпожа Энн сверху!» выкрикнул Нейт и в тот же момент изо всех сил оттолкнул учительницу в сторону. Серое призванное существо спрыгнуло с крыши. «Чёрт, ну почему именно эта тварь?» Удар Зесселя перехватил ящерицу в полете. Она ударилась об землю, но сразу же вскочила вновь и приняла позу для нового прыжка. «Зессель, назад!» В следующий момент Энн сильно ударила ящерицу в нос своей дирижерской палочкой. Заостренный конец сверкнул молочно-белым. «Это светится жемчужина-катализатор?» «Носис. Возврат». Призванное существо пронзительно взвизгнуло и превратилось в частички света. «Хуже некуда. Тот институт уже был для меня небольшой моральной травмой». С горьким видом вздохнул Зессель, приложив руку ко лбу. «Похоже, здесь была всего одна ящерица. Но вот как дела в научном здании?» Высказалась Энн, а затем обернулась на звучавший из коттеджа звук шагов. На улицу в спешке выскочила сотрудница Келберского института. «Ну как там?» «Бесполезно. Не могу связаться с той стороной». Женщина слабо покачала головой. «То есть комната связи в научном корпусе потеряна? А ведь там должен был стоять на страже способный Гилша. В какой же бардак все превратилось?» Горько улыбаясь и хрустя костяшками пальцев, сказал Зессель. Взгляд учителя был устремлен не на научный корпус, а выше, в небо над ним. «Истинный дух?» Хрипло пробормотала Энн, отступая назад. Нечто кружило там сверху. Поднимавшийся от здания огонь освещал истинного духа, очень напоминающего древнюю статую. Несмотря на огромное расстояние, его можно было разглядеть даже отсюда. От одной попытки вообразить его настоящий размер, у Нейта по щеке скатилась струйка холодного пота. «Он и есть причина недавней дрожи в воздухе!» Дух распространял вокруг себя настолько мощную ауру давления, что становилось трудно дышать. Нейт впервые видел это призванное существо, но интуитивно понял — это и есть Ластихайт. «Ну ладно, мы ничего не добьемся, если будем просто стоять тут и жаловаться». «Согласна. Нам нужно поспешить». Два учителя переглянулись и быстрым шагом пустились в путь. «А... я не скажу тебе не ходить!» Не разворачиваясь, бросил Зессель, подняв одну руку. «Но можешь ли ты оставить ее здесь одно?» «Клюэль? Отправиться к научному зданию и оставить ее в одиночестве или остаться здесь и защищать ее? Выбрать можно только одно». «Вполне понятно, что ты волнуешься и не можешь вот так вот сразу определиться. Мы пойдем. Если ты с нами, то давай побыстрее решайся и вперед. Похоже, что времени сомневаться уже не осталось». Ада узнала о быстром ударе невидимой руки по свисту воздуха. Уклонившись от него, девушка сразу же пронзила гилом пустоту, и из того места, где не должно было ничего быть, раздался пронзительный крик «Агония лазутчика!» «Третий!» Не успев перевести дыхание, Ада отскочила назад. В том месте, где она только что стояла, сомкнулись клыки огромной серой змеи. «Ха!» Разом выдохнув весь воздух в легких, Ада поразила змею. «Нусис! Возврат!» И спустив серый дым и свет песнопения, призванное существо исчезло. «Салина, там на лужайке человек! Сама вижу!» Взвалив ученого себе на спину, Салинарва двинулась в сторону укрытия. Она могла спокойно заниматься спасением сотрудников, благодаря тому, что Ада защищала путь для отступления. С начала их импровизированного сотрудничества не прошло еще и получаса, но они уже обнаружили четверых. «Если все так и будет продолжаться, то нам предстоит еще много работы!» Периодически попадающиеся на пути лазутчики создавали больше проблем, чем другие серые призванные существа. Когда и откуда они ударят, было неизвестно. В итоге у Ады не было ни единого момента для отдыха. «Чёрт, тут еще и он!» В тот же миг, как Ада посмотрела на небо, вокруг стало намного темней. Тень кружащего по небу стихает и легла на окрестности. «Плохо, мы в радиусе его атаки!» Сжав гил, Ада изо всех сил бросилась в сторону от тени. Подобно снежной буре, с неба упало огромное количество пыли и пепла. Вслед за этим раздался странный звук. Обернувшись, девушка увидела, что все в округе диаметром 10 метров окрасилось серый цвет, и трава на лужайке и деревья обратились в камень. Поток пепла не делал никаких различий между вещами, поглощая все на своем пути и вмораживая в серый камень. Таков был насылаемый Ластихайтом пепельный дождь. «Мы не можем даже приблизиться к нему, не то что победить!» Если бы Ада не проявила осторожность благодаря замеченным ранее окаменевших певчих и гилше, то и сама бы уже давно стала жертвой серого водоворота. «Ада, ты в порядке?» «Да, кое-как справилась. Лучше скажи, как там наш спасенный. Лежа на земле лицом вниз, выкрикнула Ада в ответ на едва слышный голос Соленарвы. Количество серых существ ничуть не уменьшилось. Однако, если слишком сильно осторожничать с ними, существовал риск получить неожиданную атаку от лазутчиков, а если удавалось избежать этих противников, то при попадании в радиус атаки Ластихайта тот мгновенно испускал поток пепла, поражающий огромную площадь. «Добрались?» Прислонившись спиной к дереву около убежища, Ада облегченно вздохнула. Единственным спасением для нее и Соленарвы служил размер территории института. Даже Ластихайту было непросто следить за настолько огромной площадью. «Осталось проверить второе и третье научные здания. Надо поспешить, пока нас не нашел истинный дух». Но когда они попробовали обогнуть обращенную в камень лужайку... «Всё понятно». Ада сглотнула. «Если сюда пришел король, то, разумеется, здесь будут и его подданные». Дорогу им перекрывал Зехайт, серебристый истинный дух, владеющий 12 летающими мечами-защитниками. Он обладал не меньшими способностями, чем гилша, достигшая звания гилшевешер. И вот таких противников, с которыми Ада ни за что не хотела сражаться, было несколько. Даже в такой ситуации Ада не смогла удержаться от смеха, ее невероятное возмущение приняло форму хохота. И это в копилку к и так тяжелой ситуации. Что не говорите, а если этот абсурд закончится, я точно расплачусь. Три истинных духа на одну девушку? Ха-ха-ха, хуже некуда! Ада ринулась навстречу трем противникам.